Три. Малые дети. Одним из свидетельств, доказывающим факт жизни Иисуса во времена Александра Яннея, является наименование евангелистами и кумранитами общинников «малыми детьми» или «простецами». Утверждение Блаватской, сделанное 100 с лишним лет назад, нашли блестящее подтверждение в текстах Кумрана. Объясняя подлинное значение выражения «малые дети» в Евангелии, и показывая источник аллегории об избиении младенцев и историческом прототипе злобного Ирода, Блаватская приводила строки из знаменитого каббалистического трактата «Зогар». Она писала: «Правильно говорит раввин Симеон бен Иохай, примечание: Симеон бен Иохай, Шимон бар Йохай, относится к Танаям, законоучителям мудреца устной традиции, почитается как святой. Он был учеником рабби Акивы, считается основателем мистической еврейской традиции, и именно ему приписывалось авторство Загара. Его могила в Мироне, Галилея, до сих пор остается местом паломничества». Что понять смысл дракона, в скобках знания АВ, не дано спутникам, ученикам или чела, но лишь малым детям, то есть совершенным посвященным. Работу начала сопутники понимают, но лишь малые дети понимают притчу труда в принципиуме через мистерию змея великого моря. Захар 2:34. Другой пример. Саул, который, когда его избрали царем, как отмечает Блаватская, ссылаясь на Вульгату, католическую версию Библии, был отборный и крупный мужчина, и его плечи возвышались над всеми людьми. Описан в Вульгате как годовалый ребенок, когда он начал царствование. В подстрочнике католическая Библия добавляет: это чрезвычайно трудно объяснить, подразумевая, что Саул был однолетним младенцем. И редактор далее объясняет сей феномен: годовалый младенец. Это значит, что он был добр и напоминал собою невинное дитя. Примечание. Цитируется по Блаватской, «Разоблаченная Изида», том 2. Однако Блаватская обращает внимание на предшествующее событие, в котором, согласно Писанию, Саул посвящался пророком Самуилом. «И найдет на тебя дух, руах, Господень, Яхве, и ты будешь пророчествовать с ними, с пророками, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог, Элохим». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог, Элохим, дал ему иное сердце, и сбылись эти знамения в тот же день. Примечание. В первоначальной редакции, здесь надо полагать, стояло слово «Элохим», а не «Яхве». Это тем более актуально, поскольку дух, руах, в еврейском женского рода. Элохим же представляется множественной формой от женского имени «Алоах», образованной добавлением обычного окончания множественного числа мужского рода «им», и несет одновременно признаки обоих родов. В Первом Царстве 10.10 и 11.6 сказано, что «сошел на него Дух Божий, Руах Элохим». Об Элохим и Яхве более подробно будет говориться далее. А.В. Из данного текста следует, что Саул получил одну степень посвящения и был символически описан как «годовалый ребенок». Примечание цитируется по «Разоблаченной Изиде», том 2. Блаватская поясняет термин «малые дети». Таково было имя, даваемое в древней Иудее посвященным, называемым также невинными, и младенцами, то есть еще раз рожденными. Этот ключ открывает одну из тайн Нового Завета. Избиение Иродом 40 тысяч невинных. В Новом Завете Ирод представляет Александра Яннея из Лидды. Примечание: в английском оригинале «Тайной доктрины» написано «Александр Яннеус оф Лида». Но в русском переводе сделана опечатка «Лидия», а не «Лидда». Лидия находится на западе Малой Азии, никакого отношения к Яннею не имела. Лидда же, напротив, имеет прямое отношение к Александру Яннею из династии Хасмоняев, Маккавеев, поскольку известно, что Лидда, Лод, находилась в 10 километрах от Мадиима, Мадина, Моднии. родного города главы семейств Маковеев, Маттафии, в этом городе семейный склеп Хасманеев. Именно в Мадииме священник-левит Маттафия первым отказался совершить жертвоприношение греческим богам и совершил убийство, что послужило началом Маковейского восстания, в результате успешного завершения которого к власти пришла династия Хасманеев, царей-жрецов. Преследования и избиения, которым сотни и тысячи посвященных, привели к принятию библейского повествования. В Теосовском словаре, частично подготовленном Блаватской и опубликованном после ее ухода, об этом говорится. «Невинные» – прозвище, данное посвященным и каббалистам до христианской эры. «Невинные» – Вифлеема и Лада или Лидды, которые числом в несколько тысяч были истреблены Александром Яннаем, сотый год до Рождества Христова или около того, дали начало легенде о 40 тысячах невинных детей, убитых Иродом в поисках младенца Христа. Первое представляет собой малоизвестный факт, второе – вымысел, как убедительно доказано Ренаном в «Вие де Иисус». Примечание «Теосовский словарь», статья «Невинные».